Глава 82. Наш величайший союзник. Часть 3. Место, куда я прибыл, находилось перед гигантской голографической панелью, установленной к западу от площади. Здесь уже было много созвездий и воплощений. Я мог видеть золоченые бронзовые статуи, поднимающиеся в небеса прямо рядом с морем толпы. Тот, кто занял самое центральное место, был созвездием, которое я знал довольно хорошо. Узник золотого обруча, с головой, полный золотых волос, с гигантским посохом Цзиньгу. Это были статуи главных героев путешествия на запад, в том числе великого мудреца, равного небу, Суню Куна. Неудивительно, что император, похоже, хорошо знал, какая история из их мироздания была самой известной из всех. Новый основной сценарий доступен, и предстоящий сценарий был связан с этой знаменитой историей. Я получил доступ к окну сценария. Квест описания квеста. Основной сценарий 94. Путешествие на запад. Ремейк тип. Главная сложность – условия прохождения. Работайте вместе с другими созвездиями или воплощениями, чтобы создать комнату истории и переделать путешествие на запад. Переделанное путешествие будет оцениваться в реальном времени как судьями, так и зрителями. С помощью критериев оценки, которые могут включать в себя популярность, степень верности оригиналу и оригинальность, в конце будут назначены общие баллы. История, которой удастся набрать наибольшее количество голосов, будет признана победителем сценария. Лимит времени. Награда. Гигантская история, связанная с путешествием на запад, близость с туманностью император, 3000000 монет, отказ. Авторские права на воссозданные истории будут переданы туманности императора и участникам. В зависимости от голосов судей, вы можете приобрести даже легендарную историю. Участник может взять только одну роль. Исключая вспомогательные, дополнительные монеты будут вознаграждены в соответствии с рейтингами. Действительно, масштаб императора был совершенно другим. Придумывая сценарий, в котором вы должны были драматизировать их гигантскую историю. Если это объяснение было правильным, то даже если не удастся очистить сценарий, простое участие в нем позволит вам приобрести легендарную историю, если, конечно, повезет. Странно, однако, что пельмень-кома Ючинхёк заговорил смущенным голосом, как будто он не мог что-то понять. Переделать путешествие на запад? Ах, ты не приходил сюда во время своей регрессии, не так ли? Но регрессии до твоего хода должны были затрагивать это место. Это не значит, что я сохранил все воспоминания о моих прошлых регрессах. Ну, как говорится в объяснении, если бы я суммировал это, то участники должны были бы выбрать роли с путешествия на запад и разыграть саму историю. В таком случае, не все ли будут пытаться выбрать роль с наибольшей важностью? Ты прав. Вот почему у нас есть то, что называется комната истории. Комната истории, вместо устного ответа я просто указал на рекламные щиты, которые созвездия выставляли здесь и там. Ищем любого, кто хочет открыть комнату истории с нами. Все роли по-прежнему доступны, за исключением Суню Куна, Тан Саньцзена, Шао Цзина или Чжуба Цзы. У нас даже есть готовый сценарий. Давайте вместе создадим действительно приятную историю. Комната истории. Каждый участник был вынужден создать ее, прежде чем ему позволили бы войти в сценарий. Я вижу. Вы должны создать такую команду и соревноваться друг с другом. Все верно. Видишь ли, только так вы обеспечите разнообразие истории. Разнообразие, в конце концов, настоящей целью этого мероприятия является усилением эффекта путешествия на запад. Увеличивая количество разнообразных и занимательных версий путешествия в обращении, сила оригинала будет расти еще больше, и это, в свою очередь, послужит и рекламированию позиции императора. Ты удивительно умен, в отличие от того, как выглядишь. Я думал, что ты дурак. Я застенчиво улыбнулся. Честно говоря, то, что я произнес только сейчас, было ничем иным, как цитированием того, что сказал Ючинхёк из 1287 регрессии. Именно тогда мы услышали жалобы от созвездий древнего вида. Я просто не могу понять, о чем думает император в последнее время. Это то, что они подразумевают под водой в задней части Янцзы, смывающей тех, кто находится спереди. Ха, даже если они пытаются идти в ногу со временем, разве это не равносильно оскорблению оригинальной работы? Для древних созвездий имело смысл думать так, но что можно поделать с постоянно меняющимся вкусом времени? Честно говоря, большинство созвездий уже приспособились к уже изменившимся временам. В настоящее время 5412 комнат переделывают путешествие на запад. Их уже было 5412. Только тогда действительно стало ясно, что невероятное количество созвездий и воплощений устремилось к этой гигантской истории. Но опять же, многие созвездия, должно быть, чувствовали жар после того, как раскрылся последний сценарий. Гигантская история, связанная с путешествием на запад, вполне может оказаться их золотым билетом, в конце концов. Итак, проблема в том, что я не могу войти в сценарий один, то есть мне нужно создать историю, как и другие созвездия, и присоединиться к сценарию. Я осмотрел окрестности и заметил несколько случайных людей, которые недавно открыли свои комнаты и набирали членов для заполнения своих квот. 1. Йогай – это, по сути, корейская версия японских йокаев. Это не совсем монстр или демон, но альтернативного варианта перевода нет, и Анлитер оставил оригинальное название, слава богу, а то замучил с рангами созвездий. Быстрый поиск вариантов перевода может дать слово «гоблин», но дабы не возникла путаница с привычными мелкими и вонючими существами зеленого цвета, было сохранено оригинальное название. Тем более что Такхаби тоже можно перевести, как гоблин. Глава 83. Наш величайший союзник. Часть 3. Информационное сообщение, реклама, вербовка созвездия, желающего сыграть Хунхаера, красный мальчик. Воплощение повествовательных созвездий тоже подойдет. Информационное сообщение, реклама, вербовка золотого рогатого короля. Принимаются только повествовательные уровни выше. Все указывало на то, что кастинг для главных героев уже заполнен. Как я и ожидал, комнаты, занимающиеся вербовкой злодеев, намного превосходили тех, кто искал главных героев. Это было все из-за распределения акций гигантской истории, которую они могли приобрести в конце события. Ну, вы бы получили большую долю, играя главного героя, а не злодея, так что с этим ничего не поделаешь. Информационное сообщение, реклама, подбор актера для исполнения демона в желтом одеянии. Расчет монет 7 к 1, акции истории отсутствуют. Нам не важен ваш статус. Кстати, это может быть только моя интуиция, говорящая мне, но это информационное сообщение, реклама, набор дополнительных персонажей на несколько ролей. Мы не судим о вашем статусе. Нет акции истории. Каждое появление гарантирует 1000 монет. Информационное сообщение, реклама, ауи. Хён Си там, давай эту сторону. Мы будем относиться к вам правильно. Я посмотрел повсюду, но казалось, что вокруг этого места были только мошенники. Я, конечно, не особо надеялся, но я также не смог обнаружить ни одного знакомого созвездия. Возможно, это был очевидный результат, видя, что знаменитые созвездия уже присоединились к комнатам истории. В настоящее время я подошел к панели и решил сначала посмотреть список комнат истории. Список был автоматически организован по рейтингу. Удивительно, но комната самого высокого ранга принадлежала кому-то, о ком я даже знал. Квест-описание квеста. Настоящее путешествие на запад, текущее количество голосов. 8651, введение. Раскрытые ранее неизвестные секреты подлинного путешествия на запад. Больше нет открытых мест. Сидр, регрессия, система. 1, текущий рейтинг. 1. Если моя память мне не изменяла, то эта история должна принадлежать Фейху из Туманности Император. Из многих регрессионных ходов эту историю Фейху всегда выбирали как выигрышную для текущего сценария гигантской истории. Это было до такой степени, что даже до того, как соревнование было закончено, высказывание «победа уже принадлежит Фейху» в любом случае регулярно появлялось во всех регрессиях. Поспеши и определись уже. Терпение. Я мог бы выглядеть как угодно, но этот великий человек, я, обладал более чем 10-летним опытом чтения романа. Просто глядя на название, я, нет, мне нужно было только прочитать вступительные части, чтобы легко понять, какие истории мы можем получить здесь. Я реорганизовал список по новинкам и начал пролистывать камеры истории. Прямо сейчас, это небольшая тенденция сменить главного героя. Сменить главного героя, как, например, большинство людей думают, что главный герой путешествия на запад, это Сунь Укун, верно? Но когда ты действительно приступаешь к этому, о, это действительно появилось. Квест описание квеста. Я перевоплотился как последний ученик в путешествии на запад. Текущее количество голосов. 3313. Введение. Как долго Сунь Укун останется героем? Свинке пришло время показать себя. Привлечение статистов в любое время. Реинкарнация, владение, исцеление. Текущий рейтинг, 8. Она уже в процессе. Проклятие. Я прокрутил еще раз. Вскоре после этого я обнаружил пару комнат с превосходным звучанием. Квест описание квеста. Ученики, которых мне удалось разжечь. Текущее количество голосов. 3310. Введение. Вот идет Тан Саньцзан, после тренировки сильнейших учеников. Владение, воспитание, исцеление. Текущий рейтинг. 9. Квест описание квеста. Дополнительное путешествие. Текущее количество голосов. 3221. Введение. Я как-то оказался в путешествии на запад, но я, казалось, стал лошадью Тан Саньцзана. Дополнительный. Система. Животные. Текущий рейтинг. 11. Черт возьми, все комнаты истории с потенциалом большой популярности уже заполнены. Ты слишком долго болтал, и теперь, кажется, везде опоздал. Я не хотел признавать это, но он может быть прав в этом. Многие высокопоставленные комнаты закончили вербовать своих главных героев, и не только это, их истории уже были в стадии разработки, что затрудняло присоединение меня на данном этапе. Я не мог не задаться вопросом, должен ли я просто подать заявление, чтобы стать дополнительным персонажем или нет, но тогда я не смог бы получить то, что хочу, с помощью роли с такой малой важностью. Четвертый список комнат истории скоро закроется. После закрытия станет невозможно зарегистрировать дополнительные роли, за исключением дополнительных. Проблемы сыпались буквально одна за другой. Теперь время закрытия комнат тоже приближалось. Я должен был принять решение здесь. Как долго прошло так? Из всех объявлений, которые я просмотрел в спешке, я обнаружил что-то довольно подозрительное. Информационное сообщение, реклама, срочный набор, в поисках Суню Куна, который будет ездить на автобусе. Все остальные роли уже разыграны. Просто покажись, и ты нанят. Все еще вербует Суню Куна, не так ли? Подожди, не просто какую-то другую роль, но Суню Куна. Квест описание квеста. Я стал отставным Суню Куном ранга СССС. Разве я не видел столько букв S где-то раньше? Несмотря на то, что я знал, что меня здесь прокатит, я все же нажал на информационную вкладку этой камеры. И вот тогда я увидел это введение. Квест описание квеста. Введение. Только я знаю конец путешествия на запад. 1. Сидр. Это не название слабоалкогольного напитка. Это корейский сленг, который означает «какое освежающее чувство». Глава 81. Наш величайший союзник. Часть 4. Только я знаю конец путешествия на запад, где я слышал об этом введении раньше. Я решил войти и подтвердить положение этой комнаты в первую очередь. Игрок 8 ним вошел в зону ожидания 6731 и краткая комната истории. К счастью, казалось, что их история еще не началась. Но опять же, они не смогут начать без роли Суню Куна, так что это тоже было. После того, как я вошел в комнату, обстановка изменилась, и неожиданно появился большой круглый стол. Квадратные окна чата плавали над стульями стола, а не над людьми. Они означали участников, играющих другие роли. Игрок 1 в настоящее время выбрал роль Чжуба Цзы. Игрок 2 в настоящее время выбрал роль Шао Цзина. Игрок 6 в настоящее время выбрал роль белой лошади Тан Саньцзана. Лица игроков были закрыты вопросительными знаками. Казалось, что это было сделано для того, чтобы защитить личную информацию реальных игроков. Хорошо, но не на это следовало обращать внимание сейчас. Здесь было так много игроков, но никто еще не выбрал роль Суню Куна. СМС-чат игрок 8. Привет всем. Возможно, они все вышли из системы или что-то в этом роде, потому что никто не удосужился написать сообщение в чате, даже после того, как я появился. Но потом, СМС-чат мастер сценариев. Мастер сценариев, какую роль ты хочешь? Я быстро ввел свой ответ в чате в центре. Игрок 8. Роль Суню Куна остается вакантной. Мастер сценариев. Вакантно. Игрок 8. Это так странно. Мастер сценариев. Был кое-кто, кого мы хотим, но задержали. Хотите сделать Суню Куна? Этот парень, кажется, имеет привычку не печатать правильные предложения. Так же, как я забеспокоился о том, будет ли нормально иметь кого-то вроде этого парня в качестве мастера сценария, всплыло сообщение с подозрительно хорошим временем, как будто его отправитель прочитал мои мысли. СМС-чат мастер сценариев. Я знаю этот жанр наизнанку. Не беспокойтесь о сценарии квали. Да, просто было так трудно доверять кому-либо с такой грамматикой. Тем не менее я решил проверить пару вещей в любом случае. СМС-чат игрок 8. Я хотел бы спросить вас о названии комнаты. Это я стал отставным суньюкуном ранга СССС. Мастер сценариев. Я ответственен. Игрок 8. Почему там есть 5 букв С? Мастер сценариев. Нужно так много, чтобы привлечь Агра. ХМ, может, он что-то знает, но мне немного по душе было то, что он не удосужился использовать какую-либо вежливую речь. Я продолжил свои вопросы. СМС-чат игрок 8. Суньюкун действительно главный герой? Да, мастер сценариев. Яп. Игрок 8. Разве зрителям не надоело оставлять МЦ оригинальной работы как есть? Я думал, что в последнее время побочные персонажи или персонажи стали трендом. Я думал, что точно выбрал его слабое место, но реакция мастера была удивительно спокойной. СМС-чат мастер сценариев. О, похоже, ты провел какое-то исследование рынка. Игрок 8. Это был простой просмотр. Мастер сценариев. Правда о словах игрока Нима, касающихся историй, ставших героями, ставшими хорошими бизнесменами. Но Суньюкун должен быть МЦ, если мы хотим быть номером один. Подумайте от повсудьи. Игрок 8. ХМ. Мастер сценариев. Важно не то, кто МЦ и еще много чего, а то, насколько он незнакомый персонаж. И слишком много историй о превращении в героев. Не могли бы вы взглянуть на этого парня? С первого взгляда он может показаться, болтающего о том, что ему только что пришло в голову, но то, что он сказал только сейчас, было совершенно на это похоже. Чаще всего в такие моменты на первое место выходит история о традиционных героях. Например, в настоящем путешествии на запад Фэйху Суньюкун был главным героем. СМС-чат игрок 8. Вот почему вы решили использовать отставного Суньюкуна, мастер сценариев. Игрок 8. Чем будет заниматься отставной Суньюкун, мастер сценариев? Ничем. Игрок 8. Мастер сценариев. Ах, это спойлер, так что не стану говорить. Так ты в деле или нет? Я предстал перед дилеммой. СМС-чат мастер сценариев. Если нет, поторопись и уходи. У нас мало времени. Нет ответа в течение следующих 5 секунд, и я тебя изгоню. Мне было любопытно, как вышедший на пенсию Суньюкун тоже станет главным героем. Четвертый список комнат истории закроется через 5 минут. Я бы слишком сильно подставил самого себя, если бы сейчас начал искать другую комнату. Черт возьми, у меня нет выбора здесь и сейчас, независимо от того, какой это был сценарий, пока я делаю все возможное, все будет хорошо, верно? СМС-чат игрок 8. Я в игре мастер сценариев. ХМ, тогда моя очередь задавать вопросы. Игрок 8. Относительно чего? Мастер сценариев хочет подтвердить ваши данные. Пожалуйста, выберите информацию, которую вы хотите раскрыть. Он хочет просмотреть мою информацию. СМС-чат игрок 8. Действительно ли это необходимо? Мастер сценариев. Просто хочу знать, как тебя зовут. Мое имя – это все, что нужно было. Я решил раскрыть часть моей информации. Информационное сообщение игрок 8 ним. Созвездие. Анонсмент. Информационное сообщение модификатор игрока 8 ним. Наблюдатель света и тьмы. Применимая информация предоставляется только мастеру сценариев. Мастер сценариев некоторое время не отвечал. Хех, должно быть, он был шокирован увиденным. СМС-чат мастер сценариев. Энг, вы действительно созвездие ним, но почему здесь, в низкоранговой комнате истории? Я ответил быстро. СМС-чат игрок 8. Я могу столкнуться с этим, но я не очень хорошо умею драться. Я искренне хочу стать отставным Суньюкуном. Мастер сценариев. Чем-то подозрительным запахло, правда. Игрок 8. Самое интересное в том, чтобы поднять непопулярную историю с нуля, не правда ли, мастер сценариев? Кстати, что случилось с пельменем? Пельменем, в настоящее время вас сопровождает ваш питомец пельмень Мурима. Черт возьми, я забыл, что этот парень был здесь со мной. СМС-чат мастер сценариев. Но у нас нет ролей для домашних животных. Правда, игрок 8, это просто пельмень, это даже не строго домашнее животное по сути своей, мастер сценариев. ХМ, это немного неловко, не так ли? Ваше мнение, пожалуйста. Удивительно, но мастер сценариев пошел и спросил мнение других игроков. Игрок 1 ним говорит, хорошо, если это пельмень Мурима. Игрок 4 ним говорит, учитель должен делать все, что ему нравится. Игрок 3 ним говорит, я хочу играть в эту игру прямо сейчас. К счастью, другие игроки не возражали. СМС-чат сценарий мастер. Мы сделаем это, так что нет ничего такого, чтобы попросить участвовать человека из Мурима. Игрок 8. Спасибо, мастер сценариев. Вскоре начался обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. История «Я стал отставным Сунь-Куном ранга СССС» начинает повествование. Сюжет этой истории будет повторять сюжет, изложенный мастером сценария. В основную сюжетную линию комнаты истории допускается вмешательство судей или зрителей. Путешествие на запад ремейк начинается. Яркий свет окрасил мое зрение пепельно-серым цветом. Информационное сообщение «Я стал отставным Сунь-Кун ранга СССС». Слова выплыли в стильной манере из темноты. Итак, я стал главным героем этой истории, Сунь-Куном, и теперь буду участвовать в этой пьесе. Честно говоря, мое сердце немного учащенно пульсировало. Кто бы мог подумать, я действительно стал главным героем реальной истории. У, Ким, Док, Чи, уже затряслись коленки. Наряду с голосом четвертой стены, проникающим в мою голову, сообщения всплыли перед моими глазами. Пролог начинается. E-mail системное сообщение. Пролог будет рассказан через последовательность воспоминаний. Во время соответствующего раздела игроки могут говорить только назначенный диалог. Повествование мастера сценариев начинается. Наконец, из-за тьмы раздался голос. В конце долгого путешествия вместе с компанией Сань Цзана Сунь-Кун в конечном итоге прибыл в западные регионы и сумел получить священные буддийские тексты. Глава 82. Наш величайший союзник. Часть 4. О, так это началось. Сцена на самом деле тоже изменилась, и, прежде чем я осознал это, мое тело превратилось в тело Сунь-Куна. Люди, которые могли бы быть моими спутниками, были вокруг меня, но, возможно, из-за того, что это была последовательность воспоминаний, их лица были размыты, и мои губы начали двигаться самостоятельно. Наконец, я могу выйти в отставку. Конечно, это был длинный маршрут. В то же время воспоминания Сунь-Куна пролетели мимо моих глаз. Его преследует Тан Сан Цзан, он получает удар ножом в спину от Чжуба Цзи и даже был брошен Шао Цзином. Воспоминания о том, как приходилось тащить вокруг себя разношерстную кучку совершенно бесполезных дебилов в качестве его компаньонов, сражаясь с бесчисленными существами-йогами, пока я не превратился в кровавый беспорядок. Теперь, когда я увидел эти вещи, это показалось мне немного печальным и горьким. Итак, именно так выглядело путешествие на запад с точки зрения Сунь-Куна. Но тогда я услышал странный голос. «Планируете ли вы закончить это так?» Я посмотрел вниз и обнаружил, что напуганные слова, плавающие вокруг меня, вдруг заговорили. «Вы действительно удовлетворены такой историей?» Я был несколько впечатлен этим. Итак, сюжет нашей истории должен был начаться таким образом, не так ли? Слова продолжали подниматься над священными буддийскими текстами. «Вы не возмущены несправедливостью этого, вы были изгнаны Сань Цзаном по нелогичным причинам, и вам приходилось много раз подвергаться притеснениям. Это все, вы были подвергнуты пыткам из-за обвинения в преступлениях, в которых вы не были виновны. Прикрываясь путем буддизма, вы должны были защищать Тан Сань Цзана и придерживаться изнурительного маршрута, даже если бы на самом деле могли прибыть в пункт назначения в мгновение ока, катаясь на своем кувыркающемся облаке. Несомненно, путешествие на запад имело жестокие аспекты, когда речь шла об отношении к Сунь-Куну, и результатом такого трудного путешествия для вас является восхождение в рай. Вы действительно не возмущены этим выводом? Теперь, когда я это услышал, это звучало как большая несправедливость. Вы можете перезапустить историю с самого начала. Перезапуск с самого начала, вы можете начать это путешествие с самого начала еще раз. Это было примерно тогда, когда я почувствовал зловещий озноб по спине. Черт возьми, это была история регресса. Мои губы снова начали двигаться самостоятельно. Какого черта? Я попал сюда после того, как прошел через столько мусора, но вы хотите, чтобы я снова прошел через это дерьмо? Нет, вы не будете страдать в этот раз. Чего? Используйте своих товарищей в полной мере и станьте существом, которое никого не спасет. Действительно, вы станете королем демонов, который живет только для себя. Именно тогда из священных текстов вырвались ослепительные лучи света. Последовательность воспоминаний завершена. Игра начнется всерьез. Казалось, что история до этого момента была частью пролога, что означало, что настоящее повествование начнется с этого момента. Как будто он ждал этого момента, Слова эпизод 1 всплыли в поле зрения, и я грандиозно испугался следующего. Информационное сообщение эпизод 1. Демонический король спасения. Чего? Как будто нечто прочитало мои мысли, повествование началось снова. Это не была известная история, но однажды Сунь-Куна называли демоническим королем спасения. Я задавался вопросом, что это за чушь собачья, но пока решил выслушать ее до конца. У этой маленькой каменной обезьяны была неприятная привычка жертвовать собой, чтобы спасти других людей, и многие из тех, кто получил его нежелательные попытки спасения, закончили получением психологических шрамов. Боги и Будды небес все критиковали его за это, но этот тупой парень с камнями вместо мозгов продолжал выбрасывать свою жизнь, чтобы снова и снова спасать других людей. Нет, подожди минутку. Великий нефритовый император и Будда почувствовали, что больше не могут принимать такие действия от Сунь-Куна, и заключили короля обезьян в каменную тюрьму под Мраморной горой. И наша история начинается оттуда. Судье король каменных обезьян нравится эта предыстория. Часть судей присудила очки за сюжет, который отражает текущую тенденцию. 2 балла были начислены. Мое внимание было привлечено к сообщению о отражении текущего тренда. Ах, может ли это быть причиной? Первый эпизод начался. Раздел неограниченной речи начался. Делайте все возможное, чтобы создать интересную и приятную историю, действуя в соответствии с вашей ролью. Я сильно содрогнулся и пришел в себя. Озноб подкрадывался к различным частям моего тела, и моя спина болела как сумасшедшая. Я слышал шум черной смолы, падающей вокруг меня. Моя текущая ситуация состояла в том, что только моя голова выглянула из-под горы. В настоящее время вы заключены под горой 5 стихий. Что ж, мне показалось, что в данный момент меня пытается раздавить эта гора 5 стихий. Зрителям интересно, какова будет ваша реакция. E-mail системное сообщение мастер сценариев призывает вас сказать что-то подходящее для вашей роли. Это была самая первая сцена после того, как МС только что закончил регресс. Так как я видел, как эта ситуация часто появлялась в жанровых романах, я решил, что довольно хорошо знаю, что здесь сказать, но, оказавшись в шкуре этих персонажей, я даже не мог себе представить, что сказать. И все же я решил что-то сказать независимо от обуревавших меня сомнений. Где я? Разве я сейчас не получил в свои руки священные тексты? Очевидно, что ни один нормальный, здравомыслящий человек не будет так разговаривать сам с собой. Гора 5 стихий. Святая корова, я действительно регрессировал. Таким образом, я не мог не быть потрясен собой, способный легко пробормотать такие строки. E-mail системное сообщение аудитория теперь понимает вашу текущую ситуацию. Мастер сценариев кивает в знак одобрения ваших инстинктов к диалогу. Мастер сценариев признал вас. Черт побери, я так хотел спрятаться в яме прямо сейчас. Часть аудитории трепещет в ожидании следующей сцены. Я вспомнил сюжет путешествия на запад. Согласно оригиналу, Сунь-Кун должен был ждать 500 лет под горой 5 стихий. Итак, прошло 5 минут, потом 10. Нет пути, верно? Уши Сунь-Куна оживились, когда они услышали шум голосов издалека. Я вздохнул с облегчением. Теперь, согласно оригиналу, первым человеком, которого встретил Сунь-Кун, был Тан Санцзен. Взглянув на приближающихся к нему знакомых людей, Сунь-Кун начал вспоминать о древнем прошлом. 2 детей шли ближе к моему месту. 2 детей, которые носили симпатичные буддийские одежды и спортивные игрушечные короны на головах. Воспоминания о том дне, когда он впервые встретил Тан Санцзена. Сунь-Кун был потерян в воспоминаниях розового оттенка. Озноб медленно сполз по моей спине. Это слабое чувство дежавю, которое я чувствовал ранее, теперь постепенно становится реальностью. 4-я стена шумно жужжала, затем спросила меня: «Ты действительно не знаешь?» Я не мог ответить. Это подозрение у меня возникло, когда я увидел эти 5 букв «С». Хотя я верил, что это невозможно, часть моего сердца все еще учащенно билась, испытывая надежду. Я стиснул зубы и сделал все возможное, чтобы удержать свое сознание, настойчиво пытающееся ускользнуть. «Ах, он там! Я думаю, что это Аджосси. Позвольте мне спросить его». Они были, возможно, самой маленькой парой в мире Санцзена. Ли Кильон схватил меня за голову, чтобы поднять ее, и задал мне следующий вопрос. «Ты, ублюдок, ты, демонический король спасения, Сунь-Кун, глава 81, наш величайший союзник, часть 5, не зная, смеяться или плакать, все, что я мог, это смотреть на детей и отвечать. Я, а потом я услышал предупреждающее сообщение рядом. Предупреждение. Вы связались с некоторыми членами компании Ким Дак Чи. Хаос, живущий где-то глубоко внутри вас, начал шевелиться. Судья король каменных обезьян выразил свое недовольство. На этот раз нет ничего интересного для просмотра. Молодая обезьяна, полностью покрытая шерстью довольно красивого золотистого цвета, грубо поцарапала свою гриву и, глядя на экраны, отображаемые на голографических панелях, зевала снова и снова. Еще одна обезьяна в ковбойском костюме наблюдала за этим со стороны, прежде чем возразить. Судья, управляющий небесными конюшнями, отчитывает короля каменных обезьян. Мэй Хау Ван, красивый король обезьян, ты действительно нетерпеливый. Если бы ты не торопился, то нашел бы одну или две интересные истории к настоящему моменту. ХНГ, Бима Вэн, хранитель небесных лошадей, неужели именно твое высокое терпение позволило тебе чистить конское дерьмо более 2 недель подряд? Я хотел бы поговорить только об изысканных вещах в этом месте, если бы это было возможно. Я уже могу сказать, что ты собираешься делать с закрытыми глазами. Я имею в виду, что ты просто набросаешь очки на любую историю, в которой нет конюшен. Но разве ты не теряешь голову от волнения, когда в истории рассказывается о горе цветов и плодов? Ай, великий мудрец, что вы думаете? Вы уже нашли что-нибудь интересное для просмотра? Этот вопрос был адресован некоему светловолосому мужчине, громко зевающему с подбородком, поддерживаемым посохом Цзиньгу. Он лениво открыл губы. В этом году нет ничего свежего, это точно. Так и думал. В прошлом у нас было немало людей с диким воображением, не так ли? Например, как мы изображались как боевые маньяки, которые стали сильнее благодаря преодолению смертельных препятствий. Да, это было действительно весело в тот день, но мне не понравилось, как они изображали нас людьми. Слова Бимавына вызвали ухмылку великого мудреца. Ой, смотрите сюда. Вы, ребята, могли бы быть обезьянами, но я почти человек, вы же в курсе. Но ты изменился только из-за влияния этой истории, не так ли? Мэй Хау Ван, Бима Вэн и великий мудрец. Это были разные исторические тела того, кто имел настоящее имя Суню Кун. Вначале все они были одним существом, но после того, как каждая из историй развивалась отдельно, различные личности также отделялись друг от друга. Этот ребенок, скорость роста Фэйху не шутка. В этом случае мы могли бы получить совершенно нового Суню Куна. Да, конечно, то, что не произошло за последние несколько тысяч лет, внезапно произойдет сейчас. Конечно, 3 отдельных Суню Куна собрались в офисе этого большого судьи, чтобы взглянуть на различные истории путешествия на запад, разыгрываемые на голографических панелях. Некоторые из них были скучными, а некоторые казались достаточно многообещающими. Они даже нажали кнопку «Мне нравится» на нескольких незнакомых, но интересных в то же время. Они также не забыли присвоить баллы, так как все 3 постоянно ссорились между собой. Мэй Хау Ван спросил: «Хэй, великий мудрец, я забыл спросить тебя, что случилось с этими парнями в последний раз?» «Какими парнями? Знаешь, когда ты просил нас о помощи, мы с Бимавыном предоставили тебе наши силы». «А-а-а, ты имеешь в виду великую войну святых и демонов?» «Это сработало хорошо, но их представитель пропал без вести». Это вызвало ответ из уст Бимавына. «Ты говоришь о том дураке, за которым ты продолжал гоняться, но который так и не стал выбирать тебя своим спонсором?» «Эй, я никогда не гонялся за ним, понял? Я ответил только 1 или 2 раза на его горячие просьбы, вот и все». «О, разве это было только 1 или 2? Я помню, как ты охотно жертвовал некоторыми своими скудными волосами». «Заткнись», великий мудрец грубо начал ковырять в ухе с помощью посоха Цзиньгу и сменил тему. «Кстати, почему Даучжань Шэнфо, победоносный боевой Будда, еще не прибыл? Все Суньюку не собрались в одном месте, так почему же он пропал без вести именно сейчас? Ты же знаешь, что ботаник всегда опаздывает. А как насчет Бацзы и Уцзина? Они пошли поговорить с людьми из Небесного Дворца. Что, ублюдочный нефритовый император, он думает о том, чтобы снова вмешаться во время суда? Пока наше мнение не противоречит, не имеет значения, хочет ли эта сторона вмешаться. Но наши мнения никогда не совпадали, поэтому существует определенная проблема. Как будто они ждали этого момента, дверь в кабинет судьи была открыта, и Чжу Бацзи и Шао Цзин вошли. «Простите, Хён Нимы, руководители говорят, что настало время объявить лучших кандидатов в этом году. Закройтесь. Разве вы не видите, что мы все еще заняты?» И Чжу Бацзы, и Шаву Цзин вздрогнули от угрожающего голоса Мэй Хаувана и сделали поспешные шаги назад. Великий мудрец спросил их: «Кстати, кто эта леди позади вас?» «Ах, приношу извинения за позднее введение. Она новый судья этого года. Я слышал, что она также преемница Шакьямуни». Шакьямуни имел преемника. Кто-то вошел в кабинет спокойной, уверенной походкой. Однако в тот момент, когда великий мудрец увидел женщину в элегантном буддийском одеянии и тонкой короне, его глаза дрожали от шока. Бима Вэн почувствовал это и спросил его: «Кто-то, кого ты знаешь?» Великий мудрец не ответил и некоторое время просто смотрел ей в лицо. Женщина не ответила тем же взглядом, вместо этого решила пересечь стол и направиться к панели с изображением историй. Бима Вэн использовал свой подбородок, чтобы указать на нее, прежде чем заговорить. «Это на самом деле хорошие новости. Возможно, неплохо было бы услышать мнение новичка. Эй, преемница Шакьямуни, какая история тебе нравится?» Палец женщины, недавно покачивающийся, остановился в определенном месте. Преемник Шакьямуни смотрела на какую-то историю парой неподвижных глаз. Ее рука медленно потянулась и коснулась дисплея, в результате чего рябь разлетелась, как мечущиеся эмоции. «Кажется, мне больше всего нравится эта история». Глава 82. «Наш величайший союзник. Часть 5. Ты признал, что ты, Ким, Док Ча». Четвертая стена была права. «В некотором смысле, вы могли бы сказать, что я знал, что что-то подобное произойдет. Я отчасти подозревал, что люди в этой комнате истории могут быть членами компании Ким Док Чи. Соглашение с королем Вин не в опасности. И еще, я думал, что это также приведет к такому результату. Даже тогда я не мог отказаться от подобного выбора. Тебя предупредили не связываться с ними». Комма Ючин Хёк с номером 999, сидя на моем плече, прошептал мне: «Достаточно было просто встретить детей, чтобы в моем теле воплощения уже начали происходить перемены. Превращение во внешнего бога ускоряется из-за риска для условия соглашения. Я не пошел против самого соглашения. Технически, суть сделки заключалась в том, чтобы никогда не раскрывать мою личность компании Ким Док Чи, не так ли? В тот момент, когда они узнают, все будет кончено. Я это уже знаю, так что перестань волноваться. Прогресс со трансформацией во внешнего бога – 3%. Скорее всего, я стану внешним богом, подобным скрытному интригану, когда этот процент достигнет максимума. Честно говоря, я думал, что это не должно иметь значения, пока я выполняю наши соглашения. Пока я был рад видеть детей, идущих передо мной в такой великой гармонии. Небольшое количество зрителей жалуется, что Сань Цзэн не может быть двумя людьми. Прослушивая поступающие сообщения, я продолжал следовать за детьми, идущими впереди. Я слышал, что дети растут удивительно быстро каждый день. Это утверждение действительно пришло в голову, после осознания того, что они уже стали намного выше. Теперь, когда я подумал об этом, прошло определенное время с тех пор, как я имел возможность просто побыть с ними, как сейчас. Я понятия не имел, о чем думали Ли Кильон или Син Юсен большую часть времени. Это было то, что сказал мастер сценариев. Я спас их по своей прихоти и оставил их позади, не думая брать на себя какую-либо ответственность. Точно так же, как это было для меня в прошлом, эти двое детей остались одни и получили от меня лишь пренебрежительное отношение. Ой, демонический король спасения. Да, итак, это было более или менее наказание, которого я заслуживаю. Син Юсен, наблюдая за происходящим со стороны, заговорила: «Ты не должен быть таким грубым с тем, кого не знаешь». Но Суюн сказала, что я должен вести себя так, понимаешь. Даже тогда ты все равно должен придерживаться базового этикета, как и следовало ожидать от моего воплощения. Она изучала меня с жалостливым взглядом, прежде чем шепнуть Ли Кильону через чат туманности: «Конечно, так как я был членом той же туманности, я прекрасно слышал ее слова. СМС таким образом он будет доверять нам больше, тупица. Что ты будешь делать, если он решит нанести нам урон позднее?» Я чувствовал мурашки по коже. «СМС, ты действительно боишься его? Посмотри только на его текущее состояние. Конечно, я не купил великий мудрец, равный небу, набор аватаров, проданный императором, поэтому мой нынешний наряд состоял из не более чем 500 лет нестандартной рваной одежды». Син Юсен похлопал меня по одежде и вежливо поприветствовал меня. приятно познакомиться, созвездие Ним. Мы будем на твоем попечении, я тоже буду полагаться на вас. Ах, кстати, как мне обращаться к вам обоим? Ли Кильон ответил так, как будто он этого ждал. Я монах Сюань, и она монах Цзан. Называй нас так с этого момента. Его голос был полон озорства, как будто мальчик играл в игру. Итак, тогда, Ли Кильон был монахом Сюань, а Син Юсан была монахом Цзан, не так ли? Чтобы подумать, они разделили имя монаха Сюань Цзан и дали его детям. Это была действительно восхитительная идея. Часть аудитории считает, что два монаха довольно очаровательны. Часть судей находит интересной настройку двух монахов. 4 очка были получены. Ли Кильон, все еще опьяненный всеми этими новыми настройками, продолжал кричать о себе. Тем временем Син Юсан прошептала мне на ухо. Я уверена, что тебя немного смущают все эти странные настройки. Да, мне очень жаль. Наш мастер сценариев немного эксцентричен, так что... Нет, все хорошо. Я мог догадаться, кем уже был мастер сценариев. Ну, в конце концов, мог быть только один человек, способный придумать подобную историю в компании Ким Дакча. Тем не менее тебе не о чем беспокоиться. Мы обязательно позаботимся о тебе. Все, что тебе нужно сделать, это хорошо прокатиться на автобусе и просто спокойно следовать за нами. Слезы почти навернулись из моих глаз после того, как все это дружеское обращение было произнесено. Я был уверен, что в текущий момент будет недостаточно просто утешить детей, но вместо этого они беспокоились обо мне. Какая это позорная вещь. В этот момент Сунь Кун также поклялся защищать Сань Цзана в этой жизни. Это правильно. Я бы определенно защитил этих детей. Возможно, я не мог выполнять свою роль должным образом в прошлом. Но, по крайней мере, теперь я. Ку-гу-гу-гу-гу-гу. Шумы от взрывов пришли откуда-то. Я рефлексивно просмотрел вокруг. Ка-ду-ду-ду-ду. Конечно, это звучало как взрывы, но что-то в них тоже чувствовалось. Должно быть, что-то взорвалось, но почему это прозвучало так, будто кто-то изо всех сил шумел? Син Юсан поспешно подошла ко мне и снова прошептала. «Пожалуйста, не паникуй, мы просто отражаем настройки оригинала. Пардон, я слышала, что в оригинальной истории все звукоподражания были написаны между кавычками. Часть судей впечатлена неожиданным отражением оригинальной работы. 10 дополнительных очков были получены. Какого черта? Я думал, что это была ошибка, предназначенная исключительно для романов жанра фэнтези. Мне даже не дали достаточно времени, чтобы расстроиться из-за неожиданного уровня наблюдения мастера сценариев в отношении оригинальной работы. Дети оттолкнули меня за свои спины и сделали большие шаги вперед. Посмотрев еще раз, я понял, что так называемые взрывные шумы, казалось, исходили из большого каньона перед нами. Сунь Кун пристально смотрел на каньон реки Инчу горы Шипань. Поскольку это был его второй поход в этой жизни, он знал, что вылезет из этого каньона. Если моя память была правильной, то второе существо, с которым столкнулась группа в путешествии на запад, было 3-й сын дракона, короля Западного моря, нефритовый дракон. Хорошо, это он, и он станет. Он был существом, которое возродится как белый драконий конь Тан Санцзен. Ну, так как повествование позаботилось обо всем, мне больше нечего здесь сказать. Я вышел вперед и заговорил. Вы оба, пожалуйста, спрячьтесь где-нибудь. Я справлюсь с этим. Если у меня хорошо работала память, то один из игроков взял на себя роль белого драконьего коня Тан Санцзена. Я был почти уверен, что он был тем, кто стоит за этим событием. Видя, что дети участвуют в этой комнате истории, остальные игроки также должны быть из компании Ким Дакчи, но если кто-то с дурным намерением каким-то образом попал сюда, мы же сказали, что тебе просто следует прокатиться на автобусе. Глава 83. Наш величайший союзник. Часть 5. Маленькая, но чертовски сильная рука схватила меня за плечо. Я оглянулся и увидел, что Син Юсан изобразила довольно страшную улыбку. Парень, который не может даже позволить себе подходящую одежду, хочет похвастаться. Шаг назад. Ли Кильон хрустнул костяшками пальцев и сделал шаг вперед. Я пытался срочно преследовать детей, но они уже побежали к каньону и начали сражаться с драконом синего цвета, который вылетел оттуда. Как ваква-ква-ква. Ли Кильон выкрикнул звукоподражание и бросился вперед. И синий дракон, выпрыгнувший из каньона, также взревел в ответ. Я сразу узнал, кем был этот дракон. Это химерический дракон. Дети сражались с синим драконом, как будто они танцевали в воздухе, и через укрощение мгновенно покорили существо. Куати, члены аудитории, впечатлены боевым мастерством ребенка Саньцзена. Куати, небольшое количество аудитории подает протест, жалуясь, что Саньцзен слишком силен. Куати, честь судей удивлена таким неожиданным поворотом событий. Куати и немного позже. Куати, игрок 6 ним присоединился к группе. Куати, химерический дракон, превратился в белого коня Сюаньцзена, и его притащили сюда двое детей. Пытаясь понять эту ситуацию, которая разрешилась без необходимости что-либо делать, я вспомнил разговор, который у меня был с мастером сценариев ранее. Что будет делать отставной Сунь-Кун? Ничего, только теперь я немного понял. Эта история, казалось, была создана для этого с самого начала. И прямо в следующее мгновение мне пришло сообщение от знакомого созвездия. Куати, судья, узник Золотого Обруча, находит сюжет нынешней истории довольно интересным. Куати, ха, очков были получены. Куати, так прошел день, затем прошел другой день. Я постепенно осознавал идентичность этой комнаты истории. Это кузнечик. Ешь, демонический король спасения ним. У тебя болят ноги? Эта история была создана для блага Сунь-Куна. Сунь-Куну было действительно удобно. Это был мой первый раз, когда все сценарии начинались, когда я оказывался расслаблен и нетороплив. Мой мозг почти отказывался функционировать после того, как он слишком долго погружался в море комфорта. Куати, новая история прорастает в вас. Куати, история чихания без рук начинает повествование. Куати, я мог бы просто догадаться, почему Хан Суюн предложила такой сценарий. Куати, судье, узник Золотого Обруча, очень нравится этот сюжет. Куати, путешествие на запад, это история, построенная вокруг жертвы Сунь-Куна. Даже у более поздних вариаций тоже были похожие темы. Итак, что произойдет, если появится история специально для Сунь-Куна? Обруча завидует вам. Куати, судья, управляющий небесными конюшнями, завидует вам. Куати, оценка 312. Куати, казалось, что заявление Хан Суюн о том, что она могла бы быть популярным автором, было правдой. Общее количество голосов в истории уже превысило 300, и до сих пор мы наслаждались плавным течением. И хорошо, такой заговор не обязательно был плох для моих спутников. Формально главным героем этой истории был Сунь-Кун, но, поскольку вместо этого мои компаньоны обрабатывали каждую битву, все доли истории в конце сценария, естественно, принадлежали бы только компании Ким Дак-Чи. Какая это была хорошо продуманная схема: получить хороший результат, а также убедиться, что вы тоже уйдете с акциями истории. Я хочу поиграть в игры на своем телефоне, но ты так много играл, прежде чем прийти сюда. Несмотря на то, что дети очаровательно ссорились друг с другом, они не забыли накормить меня, помогли мне устроиться на ночлег и, черт возьми, даже украсили шерсть на моей голове. Ли Кильон спросил меня с надутыми губами: «Итак, что ты делал изначально? Это плохие манеры, спрашивать о его личной жизни, ты, дурачок». Син Юсен, вырывая преждевременные седые волосы из моей головы, немедленно осадила мальчика. Я немного волновался, разрешен ли такой мета-разговор или нет, но пока я решил ответить ему, я подумал об этом и понял, что до сих пор у меня не было такого разговора с детьми. Мне просто нравится читать романы. Романы? О-о-о, мне тоже нравится их читать. Ли Кильон любил читать романы. В самом деле, это была неожиданная информация. Теперь он был действительно взволнован, продолжая: «Могу я порекомендовать тебе роман?» Он посмел дать мне рекомендацию, ветерану, более 10 лет читавшему виртуальные романы и не только. Хорошо, давайте его послушаем. Это бесконечный регрессор уровня СССС. Это суперский удивительный роман, поэтому обязательно прочитай его позже. Хорошо, прежде чем я заметил это, мое второе эго выскочило на передний план. Но, насколько я понимаю, этот роман провалился. Провалился? Я слышал, что это было действительно популярно, правда. Я думаю, у тебя нет проницательного глаза. Хан Суюн, это придурочная. Она хвасталась своим романом этим молодым, доверчивым детям. Син Юсен, слушая, тоже быстро присоединилась. Мне также очень нравится читать романы. Да неужели, могу я спросить, что за романы? Я как бы с нетерпением ждал ее ответа. Действительно, если бы это была Юсен. Да, кончено. Реймонд Карвер, Мураками Харуки. Теперь это был список авторов, о которых я слышал раньше. Я смог выяснить, Кто отвечал за образование детей во время моего отсутствия? Юсана Си. Она должна была благополучно перевоплотиться к настоящему времени. Син Юсан посмотрела на пельмень на моем плече и задала мне вопрос. Кстати, тебе действительно нравятся пельмени Мурима? Да, я знаю, что Аджосси тоже очень их любит. Я хорошо знал, о ком она говорила сейчас. Ли Кильон потер живот и пробормотал себе под нос. Ах, я бы хотел съесть пельмени прямо сейчас. Мне показалось, что я почувствовал, как пельмень Мурима на моем плече внезапно слегка вздрогнул. Действительно, прошло слишком много времени с тех пор, как я правильно питался. Но вдруг аромат пельменей откуда-то начал распространяться. Большинство событий, происходящих в рамках путешествия на запад, начинались с внезапно или ВДРГ. Мы обменялись взглядами и выяснили происхождение этого фантастического запаха. Итак, кто долго мы шли по горной тропе, огромная фабрика теперь стояла перед нами. Может ли такая вещь существовать в эту эпоху? Как только я начал задаваться вопросом, была ли версия путешествия Хан Суюн во вселенной стимпанк, несколько человекоподобных людей начали бежать за пределы фабрики и пошли по этому пути. Все убегайте. Тем не менее беглецы были пойманы какой-то невидимой силой и были утащены обратно на фабрику. Нет. Раздумывая о том, что здесь происходит, мы быстро пробрались внутрь фабрики. Вскоре после этого мы стали свидетелями зрелища тысяч рабов, занятых разминанием и изготовлением чего-то и прилипших очень близко к движущимся конвейерным лентам. Может ли это быть? Пельмень номер 999 на моем плече прошептал. Они делают пельмени Мурима. Тысячи за тысячами пельменей Мурима уносились конвейерными лентами в неизвестном направлении. Я уставился на бесконечную реку пельменей и начал размышлять о человеке, которого мы собирались встретить на этот раз. Во всем путешествии на запад было только одно существо, которое так сильно жаждало еды. Как будто он ждал нас, мужчина вдруг заговорил с нами. Глава 81.1. Воспоминания о пельмени. Часть 1. Привет. Вы все пришли снаружи? Тот, кто говорил с нами, был человеком по ту сторону среднего возраста. Хорошо воспитанная Син Юсан вышла первой и поприветствовала собеседника. Мы путешествуем в западные регионы, чтобы посетить Будду Нима. Хо, Будда, не так ли? В отличие от того, как вы выглядите, я вижу, что вы первосвященники буддизма. Ли Кильон увидел, как откровение произвело впечатление на мужчину средних лет, и выпрямился, задрав голову и засунув руки за спину, говоря: «Хаэм». Пожилой мужчина изучал обоих детей нечитаемыми глазами, прежде чем, наконец, перевел взгляд в мою сторону. «В таком случае, господин рядом с вами, хи-йо-йо-йок». Его цвет лица мгновенно побледнел, когда он уставился на пельмень Мурима на моем плече. «Это пельмень Мурима. Ах, этот парень просто кукла. Вот почему я так люблю пельмени. Я это так, вы действительно удивили меня этим». Мужчина средних лет похлопал себя по груди, все еще выглядя несколько взволнованным. Судя по повязке на плече, он, наверное, был руководителем этой фабрики. Думая, что это был счастливый поворот событий, мы решили задать этому человеку несколько вопросов. Что это за фабрика? Почему вы делаешь так много пельменей? Может быть, вы пришли сюда, ничего не зная? Мужчина средних лет изучал нас с обеспокоенным выражением лица, прежде чем продолжить, когда длинный вздох сорвался с его губ. Это все вина этого страшного йога. Йогой, говорите, на самом деле, первоначально это место не было фабрикой. По словам мужчины средних лет, это место было тихой маленькой деревушкой. Но в определенный день неожиданно появился высокий, неповоротливый йогой свиного типа с темно-черной кожей, похитивший каждую женщину в деревне, поработивший всех мужчин и создавший эту самую фабрику. Этот ублюдок взял мою дочь и жену в качестве наложницы и запер нас в этом месте. Я уверен, что вы можете сказать, что здесь циркулирует странная сверхъестественная сила, которая мешает нам, рабам, покинуть этот завод. Мало того, йога еще оказался невероятно прожорлив. Мы вынуждены делать пельмени целый день, но этого, кажется, никогда не бывает достаточно, понимаете? Производственная система завода ищет супервизора. Черт возьми, мне пора идти. Мужчина средних лет поспешно надел пару гигиенических перчаток и лицевую маску, а затем бросился к ленточным конвейерам. Прежде чем я смог подойти и сказать что-то, Син Юсан протянул руку и сначала схватил мужчину средних лет. Это несправедливо по отношению к вам, дерьмо, выполнять рабский труд, подобный этому. Мало того, вы сказали, что Йогай даже похитил женщин деревни. Мы не можем упустить это из виду, как и следовало ожидать от моего воплощения. Конечно, мы должны были сделать это, чтобы продвинуть сюжет, но все же, мы поможем вам, где мы можем найти этого Йогая. Даже если это вы, монахи, это Йогай, вы действительно поможете нам? Конечно, мы это сделаем. Мужчина средних лет продолжал закатывать глаза, но в конечном итоге сказал нам, где мы можем найти этого Йогая. Мы оставляем все это на ваше усмотрение. Пожалуйста, победите этого Йогая. Мы кивнули и пошли в указанном нам направлении. Йогай, любящий пельмени, ждал в конце этой пельменной дороги. Мы шли по так называемой пельменной дороге, созданной из конвейерных лент. Как будто он больше не мог это держать себя в руках, и Кильон начал поднимать и поглощать пельмени каждые пару шагов. Эй, это действительно вкусно. Конечно, они были вкусными. В конце концов, это были не что иное, как пельмени Мурима. Тем не менее казалось, что ведущий специалист по всем вопросам пельмень Мурима думал немного иначе, чем мы. Аромат немного неправильный. Чего? Дай мне пельмени. Идя позади двух детей, я осторожно поднял несколько пельменей и передал их пельменю на моем плече. И, конечно же, наблюдение за тем, как один пельмень ест другого, оказалось довольно гротескным зрелищем. Неправильное сочетание ингредиентов. Кажется, что он не освоил искусство пельменей Мурима. Пельмень Мурима с номером 999 сформировал несколько недовольное выражение и принялся разглядывать меня. Возьми половину ложки вещества внутри зеленого контейнера и добавь его внутрь. Так как нам все равно предстояло пройти долгий путь, я решил последовать указаниям этого маленького парня и начал добавлять ингредиенты в пельмени. Ты должен ознакомиться с пламенем истинного огня Самадхи. Помести горелку так, чтобы желтый огонь касался его посередине, а затем нагрей его. Это должен был быть какой-то сон. Кто бы мог подумать, что я буду учиться готовить пельмени у пельменя, когда шел по пельменной дороге. Итак, как долго я шел по этой сказочной дороге. В конце этой дороги меня наградили пакетом аппетитных пельменей Мурима. Глядя на 999-го, триумфально кивающего головой, я начал задаваться вопросом, какого черта я только что сделал здесь. Похоже, это наш пункт назначения. Я посмотрел в направлении, на которое указывал Син Юсен. В конце конвейерной ленты была дорога, ведущая к большим каменным стенам и недавно построенному жилому району. Горстка рабочих доставляла упакованные пельмени туда. Казалось, мы прибыли туда, где был потребитель пельменей. Мы подошли ближе, побудив охранника подойти к нам. «Кто вы, люди?» Син Юсен ярко улыбнулась и ответила. «Мы всего лишь смиренные монахи, путешествующие на запад, чтобы искать аудиенцию у Будды Нима и приобрести священные тексты. Мы случайно наткнулись на это место во время нашего путешествия. Будет ли хорошо, если мы войдем? Ах, вы случайно не являетесь группой монахов династии Тан? Это правильно. Я был ошеломлен этим разговором. Прошло всего несколько дней с тех пор, как началось это путешествие, так что не было никакого ужасного способа, что слухи о нас бы уже пришли сюда. Вы узнали об истории слова быстрее, чем ноги», Син Юсен прошептала мне на ухо. «Я слышала, что это так же, как в оригинале. Ну, так вот как это было. Часть судей впечатлена высоким уровнем исследований мастера сценариев. 10 дополнительных баллов присуждаются за отличное отражение оригинальной работы. Думать, что они будут судить нас, одобряя за подражание невероятным событиям, которые показаны в оригинале, как за проведенное исследование, как шокирует». Глава 81.2. Воспоминания о пельмене, часть 1. Привратник проговорил: «Мои извинения, но наша деревня не разрешает въезд посторонним лицам. Мне жаль, что вам пришлось пройти так далеко, чтобы попасть сюда, но я умоляю вас повернуть об кек». Ли Кильон, должно быть, нашел объяснение привратника многословным, потому что мальчик ударил беднягу по животу и заставил несчастного опуститься на колени. Как будто он оправдывался, парень быстро заговорил: «Давайте просто ворвемся внутрь и побьем этого тупого Йогая». Суюн Нуна сказала, что зрителям нравится быстрое развитие сюжета. Хан Суюн – это идиотка. Казалось, она научила этих детей чему-то очень милому. Куатечесть аудитории удовлетворена решением Тан Саньцзена. Куати-куати, еще одно очко было получено. Куати, я посмотрел на Син Юсен и Ли Кильона и заговорил: «В таком случае, давайте зайдем». «Нет, Аджосси, останься здесь и отдохни. «Прошу прощения, мы говорили, что Суню-кун должен ездить на автобусе, и все, но, ха-ах, я действительно не хотела делать это, но серьезно». Син Юсен взяла четкие и начала что-то читать. «Праджня Парамита Хридая Кимдакча. Не делай ничего ненужного и пребывай тут с утра». «Чего?» Куатитан Саньцзан прочитал сжатую сутру. «Куатита сдерживающий обруч». «Куати меня сразу же охватила боль, похожая на то, что моя голова разбилась вдребезги, а взгляд мгновенно потемнел. Так что, должно быть, это была сжатая сутра, о которой я читал. Когда я пришел в себя, Син Юсен и Ли Кильон исчезли в деревне. Я посмотрел на своего компаньона, чтобы обнаружить, что чертов пельмень глядит на меня с насмешливым взглядом. Что будешь делать? Идти за ними, очевидно. Теперь нормально, пусть эти двое детей будут в порядке. В конце концов, они стали сильными воплощениями, которые не нуждались в моей помощи. Однако, кое-что чувствовало меня здесь. Если интуитивное чувство Суню-куна было правильным, то было совершенно очевидно, с каким существом они встретятся здесь. Я мог думать о ком-то, когда дело касалось всех вещей, связанных с пельменями Мурима. Но думать, что идиот будет использовать рабов для управления фабрикой и даже станет злодеем, который похищает женщин, я не мог удержаться от того, чтобы покачать головой. Именно тогда кто-то обнаружил Суню-куна. «Кьяк, это Йогай». Я повернул голову и увидел нескольких женщин, стоящих над ними. Дамы, которые видели внешность Суню-куна, были очень шокированы. Они указали на мои острые обезьяноподобные уши, выглядывающие из золотых волос, и начали отступать. Но потом они заметили пельменя на моем плече и вдруг стали довольно болтливыми. «Он должен любить пельмени Мурима. Значит ли это, что он хороший Йогай?» Я не был уверен, как эти дамы пришли к такому нелогичному выводу, но я подумал, что с такими вещами я мог бы также немного воспользоваться ситуацией. «Вы случайно не похищены?» Мой вопрос заставил дам смотреть друг на друга, очевидно, со смущенными выражениями. «Похищены? Нас никогда не похищали, но я слышал, что свиноподобное существо черного цвета похитило вас». «Свиноподобное? Ни за что. Вы, возможно, говорите о чжубацзиниме?» «Чжубацзиним? Конечно, кожа нашего бацзинима несколько загорелая, но не стоит называть ее абсолютно черной. Но в каком-то смысле он похож на свинью, не так ли? Мол, его толстые бицепсы или крепкие, накачанные бедра. Но это не то же самое, что быть свиньей. Здесь что-то определенно пошло не в ту сторону». В это самое время в центре деревни вспыхнуло огромное волнение, и я быстро побежал туда. Было совершенно очевидно, кто стоял за этим беспокойством. «Остановись немедленно!» — громко раздался голос мальчика. Я проталкивался мимо стены женщин, пока не столкнулся лицом к лицу с большой площадью деревни, обрушившимся зданием в ее середине и двумя детьми, стоящими перед ним. Не было необходимости упоминать, что это были Ли Кильон и Син Юсен. Конечно, мальчик шагнул вперед, как генерал, и закричал: «Ты, Йогай, который похитил многих деревенских женщин и построил фабрику для создания пельменей, чтобы удовлетворить свои корыстные интересы и желания, не так ли? Куати, честь аудитории, поет оду обожания Тан Саньцзану. Куати, куати, судья, преемник Шики ему не добавил 5 дополнительных очков. Куати». Право, он был действительно восхитителен. Неважно, кто был внутри этого помета, никто не смог бы сразиться с этим ребенком. Услышав: «Нет, подожди, если это был тот ублюдок, да, он мог бы на самом деле». И, как по маслу, невероятный уровень статуса поднялся в безумие из-под обломков, в настоящее время покрытых барьером. «Уберите обломки!» — из-под обломков донесся тяжелый тон голоса. Казалось, в этом заключалась удивительная сила, позволяющая одним словом изменить настроение окружающей атмосферы. Я проглотил слюну и подошел к детям. «Мы сказали тебе остаться, потому что это может стать опасным. Оставить меня в таком положении на самом деле еще опаснее». Вскоре груда обломков поднялась, и появился тот самый проблемный Йогай. Суню-кун знал, кто это был. Небесный маршал, Чжубацзы. Челюсть Син Юсен упала в оцепенении. «Это свинья?» Суню-кун подумал, что здесь определенно что-то не так, потому что то, что он увидел, не было Чжубацзы, которое он помнил. На мгновение у меня появилось ощущение, что этот баланс красоты мира сместился в одну сторону. В следующий раз вокруг нас разразились бессмысленные аплодисменты. «О-а-а, уважаемый Чжубацзы Ним, конечно, называть такое лицо Йогаем не так уж и неуместно. Потому что, в общем-то, было невероятно, что нормальный человек был бы наделен таким видом. В конце концов, брови, кажущиеся нарисованными одним непрерывным движением кисти знаменитого художника, нос и подбородок, имеющие идеальные углы, которые не поддаются попыткам измерить их с помощью простых человеческих приемов, пара глубоких глаз, по-видимому, вырезанных из прекрасного драгоценного камня, содержащего все несчастья, обнаруженные в этом мире. Если кто-то видел эти черты и не будет сразу же ими привлечен, значит, с этим человеком что-то не так. И, конечно же, жители деревни, независимо от пола и возраста, выражали свои хвалы этому Чжубацзы. Ура Чжубацзы Ниму, ура создателю пельменей Мурима. Так называемый свинья, в наполовину расстегнутом черном жилете и в черных же джинсах, спустился с груды обломков. Наконец-то ты соизволил появиться. Ты, закопченный ублюдок. Ли Кильон торжествующе взревел, как будто он ожидал этого. Парень начал размахивать своими маленькими кулаками, как будто он играл в Йивибунари, и бросился к Чжубацзы. Конечно, не было никакой возможности, что это сработает. Отпусти меня, ты свинья. Чжубацзы легко поднял мальчика за шею, коротко взглянул на Син Юсан и направился туда, где мы были. Ты ублюдок, должно быть, Сунь-Юкун.